Прежде чем начать этот выпуск, небольшое объявление. Вместе с подкастом «Скоробей и кит» мы сделали телеграм-канал с картинками, по которым Алина Аксенова рассказывает истории. Он называется «Галерея Скоробея». Заходите в галерею и рассматривайте изображения, пока слушаете этот подкаст. Привет! Это я, Алина Аксенова и команда «Гусь-гуся». Мы вернулись с новым сезоном подкаста «Скоробей и кит». В этом подкасте я рассказываю мифы по картинкам. Вернее, картинам. А еще скульптурам и другим изображениям в искусстве. О скоробее, священном жуке древних египтян, мы говорили в первом сезоне, когда речь шла о мифах народов Древнего Египта. В последнем выпуске я пообещала вам, что новый сезон мы посвятим библейским сюжетам в искусстве. И там обязательно появится история про кита. А теперь давайте вспомним, что же такое Библия. Это главная книга христиан. И состоит она из двух частей. Первая называется Ветхий Завет, а вторая — Новый Завет. Ветхий — священная книга для евреев, и обе книги — священные для христиан. Завет — это соглашение, договор между Богом и человеком. Ветхий Завет, то есть старый, древний, рассказывает о сотворении мира, первых людях, мудрых царях и пророках, то есть избранных героях, через которых с людьми говорит Бог. Многие из пророков считались предшественниками Иисуса Христа, Сына Бога, которого Он послал на землю искупить человеческие грехи. А некоторые ветхозаветные цари считались Его предками. Новый Завет – это рассказ о важнейших событиях из жизни Иисуса, чудесах, которые он сотворял, и о его спутниках и учениках. Ученики называются апостолы. О них я обязательно расскажу подробнее в следующих выпусках, а сейчас мы поговорим о том, с чего начинается Ветхий Завет, и о картинах, посвященных этим событиям. Все начинается с сотворения мира Богом – земли, воды, растений и животных. Главным творением были люди – их звали Адам и Ева, и о них картин написано очень много. В Библии сказано, что люди созданы по образу и подобию Бога, то есть абсолютно похожими на Него. Сначала Бог создал Адама. Есть древнееврейское слово «адом», которое переводится как «красный», и это цвет земли или глины. А есть слово «адама», что значит «земля». Почему первый человек назван именно так? Понятно, в Библии сказано, что Бог сделал Адама из праха земного, то есть из земли или глины. Каким образом? Возможно, вылепил. Хотя в Библии точно не раскрывается технология создания человека. Вероятно, и поэтому тоже художники не писали картин на эту тему. А вот о том, как после создания человека Бог вдохнул в него жизнь, произведений довольно много. Потому что как именно Бог оживил Адама, представляли по-разному. Если посмотреть на мозаику из Палатинской капеллы, ей почти 900 лет. Ее сделали в городе Палермо на острове Сицилия. Так вот, там мы увидим сидящего на камне обнаженного мужчину. Это и есть Адам. Рядом с ним, слева, бородатый человек в темно-синих одеждах с кругом над головой. Такой круг называется нимб. Он символизирует свет и божественную силу героя, который перед нами. Кстати, именно у Бога внутри нимба есть крест. Это называется крещатый нимб. На фреске уста Бога и нос Адама соединены прямой светлой линией. Это и луч света, и поток воздуха, который Бог передает человеку. Таким способом художник показал, что Бог как бы передает Адаму способность дышать или вдыхает в него жизнь, как написано в Библии. Интересно, что в этой мозаике Бог и Адам выглядят ровесниками, они оба молодые мужчины. Позднее, в эпоху Возрождения, Бога-создателя станут изображать более пожилым, с длинной седой бородой и седыми волосами. Так поступил величайший художник XVI века Микеланджело Буонаротти. Он создал множество великолепных фресок, расписав потолок Сикстинской капеллы в Ватикане. Про одну из героинь, изображенных Микеланджело, кумскую Сивиллу, мы говорили в первом сезоне подкаста. Основная часть потолка — это 9 сюжетов из Ветхого Завета, и самый знаменитый среди них — сотворение Адама. Точнее, это оживление Адама, потому что он предстает перед зрителем уже созданным. Бог у Микеланджело вытянул руку вперед и вот-вот коснется указательного пальца Адама. Так от Создателя жизненная энергия перейдет к первому человеку. Адам выглядит очень мускулистым, сильным, но кисть его руки направлена вниз, пока она безжизненная. Кажется, еще пара секунд, и все изменится. Бог коснется его руки, и Адам оживет. Бог летит по небу в окружении ангелов, а над ними большой пурпурный плащ, надутый как парус. Бог движется справа налево, спускаясь с небес к Адаму, чтобы коснуться пальца Адама и оживить его. Теперь давайте вспомним, как мы читаем тексты и вообще воспринимаем информацию. Мы читаем слева направо. Именно такое движение воспринимается как стремительное, быстрое, движение без препятствий. Создатель же движется к Адаму справа налево, и это движение воспринимается как более медленное. Замедляя движение Создателя, Микеланджело показывает миг оживления Адама как очень важный. Зритель сам должен замедлиться, остановить взгляд на этой сцене. Нельзя не заметить, что художник показал и Бога, и человека мускулистыми, полными силы. Во времена, когда жил художник, 500 лет назад, в эпоху Возрождения, многие верили в безграничные силы человека, силу его разума, воли. И показав Создателя и Адама такими могучими, Микеланджело хотел убедить зрителя, что человек, созданный по образу Бога, обладает такой же мощью. В Библии сказано, что Бог решил создать Адаму помощника, пару, жену. Он наслал на Адама крепкий сон, взял у него ребро и сотворил Еву. Если мы посмотрим на средневековое изображение этой сцены, увидим, что из тела лежащего, точнее, спящего Адама выходит Ева. Иногда тело Адама буквально раздваивается, и художник показывает 2 туловища и 1 пару ног на двоих. Так художники хотели подчеркнуть, что Ева и Адам единое целое и равны друг другу. Им обоим Бог дал право господствовать над всеми живыми существами и землей. Кстати, в Библии сказано, что название для всех животных придумал именно Адам. Поначалу первые люди на земле жили в раю. По-другому он называется Эдемский сад или просто Эдем. Это красивейшее место, где вечно благоухают цветы, на деревьях поспевают плоды, поют птицы, ходят животные. Виды прекрасного цветущего рая художники писали нечасто. Но, например, нидерландский художник Ян Брегель примерно 400 лет назад создал картину под названием «Райский сад». Он вообще любил писать пейзажи и животных, так что Эдем для этого очень хорошо подходил. На картине мы видим всевозможных птиц. Это страусы, лебеди, павлины, утки. Много животных, как обычных, лошади, олени, быки, так и экзотических – верблюды, обезьяны, львы и леопарды. В Нидерландах ни 400 лет назад, ни сейчас таких животных не водилось. Зато уже тогда в Европе начали появляться зверинцы, то есть первые зоопарки. Они были частными, принадлежали знати и подчеркивали важный статус его владельца. Нередко художники наведывались в такие зверинцы, чтобы зарисовать какое-нибудь животное, увидеть его повадки и понять особенности. Ян Брейгель знал, что бык – животное мирное и травоядное, а вот леопард – полная ему противоположность. Но на картине мы видим, как леопарды оказываются рядом с быками, и быки их совсем не боятся. Лошадь спокойно стоит рядом со львами. В обычной жизни лошади лучше не встречаться со львом, потому что он хищник и может ее съесть. В Библии же, хотя и не говорится этого прямо, но подразумевается, что Эдем – это место гармонии и мира, и что в райском саду, когда история только начиналась, не существовало жестокости. Животные не нападали друг на друга, и человеку жилось очень хорошо и легко. Все потому, что, создавая человека, Бог заключил с ним завет. Смысл договора в том, что Адам и Ева могут наслаждаться жизнью в раю, если будут делать все так, как велел им Бог. Но вскоре все изменилось. В раю было множество деревьев с разными плодами. Но плоды с того дерева, которое росло в середине сада, Бог есть запретил. Оно называется «древо познания добра и зла». Наверняка вы догадываетесь, что люди нарушили этот запрет и, конечно же, попробовали плоды. Можно сказать, что они повели себя как непослушные дети, поступили неправильно и этим рассердили Бога, своего отца. Попробовав запретный плод, первые люди как бы сказали, что хотят принимать решения сами, а не следовать повелениям их отца. В итоге Бог изгнал их из рая, и все потомки Адама и Евы, включая нас с вами, лишились возможности жить в нем. Про этот момент из жизни первых людей художники написали сотни картин, фресок, а еще создали рельефы на дереве, камне и бронзе. Момент, когда Адам и Ева пробуют запретный плод, называется грехопадение. Кто бы ни писал эту сцену, ее всегда легко узнать. Если перед вами обнаженные мужчина и женщина, а между ними дерево, ствол которого оплетает змея, не сомневайтесь, это Адам и Ева, которые нарушают запрет. Библия рассказывает, что к этому их подтолкнул змей, которым управлял дьявол. В прошлом сезоне мы говорили о том, как в древности змеи представлялись людям опасными и темными подземными существами. Так что неудивительно, что и в древнем тексте Библии именно змей становится главным злодеем. Точнее, в змея вселился дьявол, чтобы уговорить Еву попробовать плод. После того, как Ева сделала это, она уговорила Адама сделать то же самое. Большинство произведений искусства представляют нам сцену, где показано сразу несколько событий. Такой прием называется симультанность. В Средневековье многие люди не умели читать, но по такому изображению они могли понять, как развивались события в Эдемском саду. Эту сцену можно увидеть во многих местах. Но мы посмотрим на бронзовые двери из немецкого города Хильдесхайма. Их украшает рельеф, созданный 1000 лет назад. В пространстве небольшого прямоугольника мы видим дерево со змеей. Змею не так легко заметить. Ее голова с плодом в зубах похожа на одну из веток дерева. Вероятно, так мастер хотел подчеркнуть хитрость и коварство змея. Переводя взгляд левее, мы видим Еву. В ее руке плод, взятый у змея. Стоящий слева Адам уже держит переданный Евой плод в своей руке. Перед нами вся последовательность этих стремительно развивавшихся событий. Мастер показал эту короткую, но важную историю целиком, в одной картинке. В этом рельефе тысячелетней давности есть интересная деталь. Движения змея и Евы похожи. Ева передает плод Адаму. Ее вытянутая рука напоминает тянущуюся с дерева шею змея. Змей оплетает ствол, а Ева скрещивает ноги, одной оплетая другую. Змей тянет голову к Еве влево, а Ева тянет руку к Адаму, тоже влево. Между этими персонажами многие видели сходство, ведь, согласно Библии, змей уговорил именно Еву попробовать плод, а Ева уговорила Адама, то есть повела себя как змей. Другой скульптор, который создавал рельефы во Франции 900 лет назад для собора Святого Лазаря, изобразил одну только Еву, срывающую с дерева плод. И змея рядом не видно. Однако сама Ева показана будто ползущей, извивающейся, как змей. Если же мы посмотрим на картины, которые станут создавать для храмов несколько веков спустя, мы увидим, что у змея женское лицо, и он смотрит на Еву. Дело в том, что в какой-то момент средневековые философы, богословы, то есть люди, которые очень внимательно читали Библию, размышляли и объясняли смысл написанного в ней, так вот богословы подумали, что хитрый змей наверняка знал, как вызвать доверие Евы. Он решил стать максимально похожим на нее, чтобы Ева почувствовала, что перед ней кто-то близкий, типа подружки или даже сестры, поддалась на уговоры и вкусила запретный плод. Кстати, что же это был за плод? Мы привыкли, что обычно таким запретным плодом считается яблоко. Но в Библии ничего не говорится об этом. На множестве картин со сцены грехопадения на древе познания висят яблоки, и именно яблоко держат в руках Адам и Ева. Давайте вспомним, что, во-первых, яблоко уже оказывалось героем искусства у древних греков. История о Троянской войне начинается с яблока раздора. В «Гусь-гусе» есть об этом целая лекция в курсе, за что сражались древние греки. Может быть, поэтому художники и в истории о грехопадении использовали привычный образ яблока как источника всех бед. Но это не единственная причина. Конечно, именно яблоко растет во многих странах Европы, особенно в тех, где строились величественные соборы из камня, которые художники украшали резьбой и в том числе изображали сцену грехопадения. Яблоко было для них понятным и хорошо известным фруктом. Однако мы можем увидеть на дереве и в руках у Евы, искушающей Адама, и другие плоды. Есть версия, что это был инжир. Такой сладкий и очень вкусный фрукт с мелкими зернышками. Он обычно продается осенью в магазинах. Почему инжир? Потому что в Библии есть строки о том, что фиговое дерево, то есть инжирное, росло в раю, и как раз его листьями Адам и Ева прикрыли свою наготу. А вот если мы посмотрим на Еву, написанную нидерландским мастером Яном Ван Эйком, увидим в ее руке лимон, точнее цитрон, такую разновидность лимона. Некоторым этот фрукт казался очень подходящим в качестве символа греха. Внешне привлекательный, с приятным запахом, попробовать его очень хочется, но лишь стоит откусить кусочек, кожура окажется горькой, а мякоть очень кислой, и ты жалеешь, что совершил этот шаг. Несколько веков спустя нидерландские художники часто будут писать лимоны в своих картинах, напоминая, что жизнь полна искушений. Ева, которую написал Ян Ван Эйк в 15 веке, это часть большого полиптиха, то есть произведение из множества досок, скрепленных между собой. Так вот, в этом полиптихе много разных героев и сцен. Напротив Евы есть и изображение Адама, а над Адамом и Евой два небольших деревянных треугольника, где художник показал их детей. Когда Бог изгнал первых людей из рая, они поселились неподалеку и стали жить обычной человеческой жизнью. У них родились дети, сыновья Каин и Авель. Старший Каин был земледельцем, а Авель – пастухом. Братья решили принести Богу жертвы в знак своей веры и в качестве жертвоприношения сжигали на костре результаты своей работы. В картине Ван Эйка над фигурой Адама мы видим братьев. Авель держит ягненка и смотрит вверх. В руках у Каина сноп колосьев. Он сгорбился и с недовольством смотрит на Авеля. Все потому, что Бог принимает жертву Авеля, а жертву Каина отвергает. Это видно потому, как выглядят фигуры братьев. Над головой Евы другая сцена, одна из самых жестоких в Ветхом Завете. Каин убивает Авеля, лежащего на земле. Видно, что он громко кричит от ужаса, а старший брат замахивается на него ослиной челюстью. Так, после того, как Адам и Ева не послушались Бога, их сын совершил грех еще более страшный. Он убил собственного брата. Важно, что эту жестокую сцену Ван Эйк расположил именно над головой Евы. Тем самым он следовал распространенному в его времена убеждению, что в изгнании из рая женщина виновата больше, чем мужчина. Впрочем, современные исследователи с таким взглядом не согласны. Ведь в самом тексте Библии об этом не говорится. У Адама и Евы будут и другие дети, и множество потомков. История о некоторых из них художники изобразят десятки или даже сотни раз. Например, историю всемирного потопа, миф о Вавилонской башне, или легенду о том, как Авраам был готов принести в жертву Богу собственного сына. Об этих сюжетах и картинах мы поговорим в следующий раз. В конце каждого выпуска мы предлагаем небольшое задание. Попробуйте представить, как бы мог выглядеть Эдемский сад и какие необычные фантастические животные там обитали. Нарисуйте их. Можете добавить в рисунок деревья и цветы. Свои работы и подписи к ним присылайте в наш телеграм-бот «Привет, Гусь-Гусь». Это был первый эпизод нового второго сезона подкаста «Скоробей и Кит». Спасибо, что слушали нас. Следующий эпизод выйдет через 2 недели и будет доступен всем подписчикам приложения «Гусь-Гусь». А первый сезон о египетских, греческих и римских богах и героях и о том, как их изображали художники, уже доступен целиком по подписке. Над подкастом работали редактор Лиза Марантиди, выпускающий редактор Эдуард Царионов, звукорежиссер и композитор Алексей Воробьев, фактчекер Михаил Трунин. Обложку нарисовала Вера Хохлова, а джингл написал Женя Миневский. Спасибо студии «Резонант Артс». Всем пока!